Война, какой не бывало. Первое. Англичанам в Южной Африке приходилось туго. Кимберли, Мэффикинг задыхались в плотной осаде. На юге буры, перейдя реку Оранжевую, прочно утвердились в горах уже на территории Капской колонии. В Натале, захватив Ньюкасл и Данди, армия главнокомандующего Трансвааля вице-президента-командант генерала Питера Жубера вплотную подступала к Ладисмиту. Буров было около 20 000 против 10 000 генерала Уайта. Все труднее было пробиваться к поездам с юга к осажденному городу. Джордж Уайт нервничал. Надо было во что бы то ни стало разорвать смыкающееся Бурское кольцо. Позиции буров располагались на цепи невысоких каменистых холмов. Стрелкам было покойно в укрытиях за скалами в траншеях. Неподалеку впереди тянулась упрятанная в траву сеть заграждений из колючей проволоки. Петр сидел в кустах на высотке и по коре узловатой, чуть погнутой палки вырезал узоры, чтобы потом обжечь их на огне, как бывало это еще в детстве. Просто нечего было делать. Он стосковался по книгам и очень ругал себя, что не взял с собой ни одной. Но кто же знал, что на войне найдется время для чтения? Уже вторые сутки они торчат здесь в бездействии. Террен с утра, прихватив Кооперса, уехал в лагерь Жубера. Надеялся договориться с главнокомандующим о месте и задачах своего отряда. Петр опять разговаривал сегодня с Дмитрием. На две части разрывается душа дружка, и хочется служить с Петром у Террена, и жаль расставаться с женой. Жена все-таки пересидела. — Зачем ты это делаешь? — Петр и не слышал, как подошел к Аму. — Так, брат, от безделья. Ты что такой хмурый? — Я не хмурый. Я думаю. — О чем? — Каму не ответил. Прилег рядом, закинул руки под голову. Солнце сползало за горы. Кирпичные здания в Элаан-Сагате за позициями буров сделались ярко-оранжевыми. На долину перед высотками наползала густая тень. Питер, правда, что на стороне англичан много негров? Каму спросил равнодушным тоном, но Петр понял, что он притворяется. На самом деле это было, видимо, очень важно для парня. Да, говорят, есть. Зулусы и Басуто. А что? Кам опять не ответил. Камо думал. Как же так, думал он. Буры воюют с англичанами, это понятно. Буры хотят защитить свою землю, которую когда-то они отняли у негров. Но почему негры должны воевать с неграми? Камо еще не убивал никого, но раз война, он будет убивать, может быть, убьет какого-нибудь парня из Басуто. А ведь Басуто родственники бичуанов. Когда-то это был один народ, и великий вождь Могагин был вождем и бичуанов, и Басуту. Почему же бичуан Каамо идет против англичан, а Басуту идут против Каамо вместе с англичанами? Если бы они хотели отбить у буров землю для себя, это было понятно. Но ведь землю они будут завоевывать для англичан. Зачем им это? А зачем Каамо надо убивать англичан? Ну, Каамо-то надо. Англичанин убил его отца. Англичанин, а не бур. Англичане разрушили, уничтожили его краль. И теперь где-то в саванне бродят его родные, его мать. Может, мать уже умерла? Но дело не в этом, не в этом. Почему негры должны убивать друг друга? Его мысли путались. Все-таки это было очень сложно и непонятно. — Вот и готова тросточка, — сказал Петр и повернулся к Каму. Тебя тревожит, что бурским неграм придется воевать против тех, кто идет с англичанами? Каму поднял на него удивленные глаза. — Да, как ты это узнал? Петр невесело усмехнулся. — Я тоже думал об этом. Конечно, было бы лучше, если бы негры объединились и отвоевали свои земли для себя, а не для своих хозяев. Но сейчас неграм этого не сделать. Задавят. Надо, как говорится, из двух зол выбирать меньше. Какое зло для тебя меньше, буры или англичане? Каму задумался только на секунду. Буры меньше. и поднял на Петра большие карие глаза, в которых все еще таилось недоумение и тревога. — Ну вот и поступай, как подсказывает совесть. Петр поднялся. — Пойдем, у Мангвейла уж готов, наверное, ужин. Стой, стой, смотри-ка, шевелятся. Он скинул глазам бинокль, подарок Бозы. Стараясь укрыться за холмами и перелесками, от леди Смита походным маршем двигалась воинская колонна. Правее еще одна. Шли горные шотландские стрелки и пехота. Тянулась артиллерия. Петр бросился к Бозе. На рассвете англичане начали бой. Ударили пушки. Пока две батареи стреляли, две другие продвигались вперед. Позиции буров окутались едким зеленоватым дымом. Снаряды были начинены лидитом, новой английской взрывчаткой. Разбившись на четыре колонны, солдаты Уайта скорым шагом приближались к высоткам, занятым бурами. Немногочисленные бурские пушки отвечали лениво, словно нехотя. Артиллеристы ждали, когда англичане подойдут поближе. — Эй, Питер! — окликнул капрал Брюгель. — Ты что тут у нас делаешь? Ведь ты в отряде удальца Террона. — А что? — лопаткой углубляя яму за камнем, откликнулся Петр. — Если у Террона, так нельзя и пострелять по англичанам. Ну, — ну-ну, ты парень лихой, смотри-ка, готовится к атаке. Английские колонны развертывались в цепи. Пушки зачастили. Один из буров справа от Петра охнул и злобно вырвался. Голова воткнулась в землю. Петр подполз, стрелок был мертв. Пронзительно заиграл сигнал атаки английский гарнист. Гнусавые шотландские волынки завели какую-то боевую мелодию. Четыре батареи, 48 орудий разом начали вспахивать склоны высоток. От дыма стало совсем зелено. Солнце, чуть затянутое перистыми облаками, сделалось голубоватым. Петр целился тщательно, неторопливо. Выстрелив, он смотрел, упал ли тот, в кого стрелял, и, убедившись, что упал, выбирал новую цель. Землю он копал зря. У соседнего камня плюхнулся Бозе. — Хорошо, ребятки, все хорошо! — закричал он и повернулся к Брюгелю. — Капрал, передать по цепи влево. Отходим на вторую позицию. Пусть их пушки лупят по пустому месту. Питер, хотя нет, где твой чернокожий приятель? — Я здесь, господин командант. Высунул голову из укрытия каму. «Слышал мой приказ. Передай его по цепи вправо». Вторая позиция буров была расположена метрах в 700 позади, на холмах повыше. Оттуда поле боя было видно, как стол за обедом. Передовые цепи англичан, они были густыми. Наступали два полка пехоты и два батальона гайлендеров. Наткнулись на проволочное заграждение. И пока их резали... Саперными ножницами бурские артиллеристы отыгрались. Они валили англичан десятками. К ним дружно присоединились пулеметы и ружья. В атаку на вторую позицию буров неприятель двинул уже порядком поредевшие цепи. Буры повторили маневр и отошли на третью, последнюю позицию. В это время прискакал Террон. Прямо на каньон взлетел на вершину холма, осмотрелся, чертыхнулся и, круто развернувшись, ускакал куда-то на левый фланг. Английская атака захлебывалась. Джордж Уайт, наблюдавший за боем издали, повернулся к адъютанту. — Прикажите играть отбой. Лицо его было неестественно спокойное, закаменевшее. Но было уже поздно. С криком «Хурра!» с левого фланга буров вылетел отряд Йоханнесбургской полиции. 450 конников. Это были бравые ребята, они и в мирное время не расставались с седлом и оружием. Впереди на взмыленном коне скакал Губерт Террон, беспокойная, отважная душа. «Ах, если б дебуром сабли!» — подумал Петр. И тут же Дмитрий, засевший в траншее неподалеку, крикнул ему. «Петро! Русских бы казачков сюда, а?» Но сабель у буров никогда не бывало. Прорвавшись во фланг и тыл англичан, йоханнесбургцы спешились и открыли ураганный пулеметно-ружейный огонь. Наступавшие отхлынули от бурских траншей и, зажатые огнем с двух сторон, пустились в бегство. Однако уйти удалось далеко не всем. На левом фланге металась, потом залегла и, наконец, выбросила белое полотнище изрядная группа англичан. Все было кончено. Почти 1500 солдат и 40 офицеров пленили в тот день, 31 октября, буры. Да еще не одну сотню англичан уложили на склонах пологих каменистых высоток. 12 пушек и 1000 винтовок стали их трофеями. Войска Уайта целиком влезли в Ледисмит. Буры сцепили вокруг кольцо осады. Три длинных тома, осадное орудие, лонг-томы били по городу. Англичане засели в блиндажах и подвалах. У них оставалась одна надежда — ждать подкреплений с юга, из Дурбана, порта на Индийском океане, где высаживались войска Ее Величества, королевы Виктории. На юг в обход леди Смита двинулась 3000-ная колонна буров под начальством генерала Бота. С ней уходили команда Бозы и отряд Террона.